Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Мы продолжаем радиоспектакль «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Трэверс. Перевод Бориса Захадера. Часть пятая. Миссис Кори. Два фунта сосисок высшего сорта. И побыстрее, пожалуйста, мы торопимся. Мясник был толстый, добродушный человек в фартуке с синими и белыми полосками. Он с восхищением смотрел на Мэри Поппинс. Потом дружески подмигнул Джейн и Майклу. Торопитесь? Жаль, очень жаль. А я надеялся, вы немного побудете, потолкуем о том, о чем. Наш брат-мясник любит компанию. Так и редко удается поговорить с такой хорошенькой молодой леди, как... Тут он запнулся, потому что заметил выражение лица Мэри Поппинс. Оно было так ужасно, что мясник от души пожелал, чтобы под полом его лавки был погреб, и он мог бы туда провалиться. Ну, раз вы спешите, то, конечно, 2 фунта, вы сказали, высший сорт, да? Да. Будьте любезны. И он поспешно подцепил длинную связку сосисок, висевших по всей лавке, словно гирлянды. Пожалуйста, что еще прикажете? Ничего. Она взяла сверток и покатила коляску к выходу с таким видом, что у мясника не осталось сомнений в том, что она смертельно оскорблена. Мэри Поппинс огляделась, словно в задумчивости, и, приняв внезапное решение, властно объявила: «Рыбная лавка!» Коляска покатилась к соседнему магазину. «Одну камбулу, 1,5 фунта палтуса, пинту креветок и омара». «Так, пинту креветок и омара». Рыбник, в отличие от мясника, был высокий, худой человек. Настолько худой, что, казалось, у него совсем нет фаса, а только 2 профиля. Что-нибудь еще? В следующий раз. Рыбник грустно покачал головой и ничуть не удивился. Он заранее знал, что больше ничего не потребуется. Скверная погода. Похоже, что лета у нас и не будет. Да его в сущности никогда и не бывало. У вас тоже не слишком цветущий вид. Мэри Поппинс вздернула голову. Это, правда, неудивительно. На себя оглянитесь. Какая глупость. На тротуаре она остановилась и взглянула на список покупок, вычеркивая то, что уже было куплено. Мэри Поппинс, мы что, никогда не пойдем домой? Мэри Поппинс обернулась и посмотрела на него крайне неодобрительно. Это уж как выйдет. Впрочем, ты, Майкл, можешь идти домой, если тебе угодно. А мы пойдем покупать имбирные пряники. У Майкла вытянулось лицо. Тебе туда. Вишневый переулок там, Майкл, иди. Мэри Поппинс, пожалуйста. Ну, пусть он пойдет с нами, Мэри Поппинс. Я повезу коляску. Только возьмите его с нами. Не будь сегодня пятница, ты бы сей секунд отправился домой. Сей секунд. Она решительно двинулась вперед, толкая коляску с близнецами и покупками. Вдруг Джейн заметила, что они идут совсем не в том направлении. Мэри Поппинс, вы ведь сказали, что мы идем за имбирными пряниками, а в кондитерскую совсем наоборот. Кому поручено сделать покупки, мне или тебе? Вам. Правда? А я думала совсем наоборот. Она слегка подтолкнула коляску, та повернулась на месте и вдруг остановилась. Джейн и Майкл тоже остановились, как вкопанные. Они оказались у входа в очень-очень странную кондитерскую. Туда Мэри Поппинс и покатила коляску. Джейн с Майклом вошли за ней. В лавке было сумрачно, но ребятам удалось разглядеть, что целых три стены занимает остекленный прилавок, а под стеклом лежали пряники. На каждом прянике была позолоченная звезда. Их было столько, что казалось, они-то и освещают лавку слабым мерцающим светом. Джейн и Майкл оглянулись, недоумевая, где же продавец в этой странной лавке. К их большому удивлению, Мэри Поппинс позвала. «Фанни, Ани, где вы?» И тут же, словно из-под земли, выросли две колоссальнейшие женские фигуры. Две громадные женщины, наклонившись над прилавком, пожали руку Мэри Поппинс и ребятам. «Здрасте!» «Здравствуйте! Как поживаете?» «Меня звать Фанни. Ревматизм все мучит. Спасибо за внимание». «Прекрасная погода!» Вежливо начала светскую беседу Джейн с другой сестрой, которая удерживала ее руку в своей гигантской лапище добрую минуту. «Я буду Анни. А вообще, хвали день к вечеру». И вот откуда-то из-за угла показалась крошечная, тоненькая, хрупкая старушка, древняя-древняя, с жидкими седыми волосами, сморщенным, словно высохшим личиком и на тоненьких, как палочки, ножках. «Наверное, самая старая на свете», — подумали ребята. Но, как ни удивительно, она побежала к ним навстречу легко и весело, словно юная девушка. «Ну, вот это да! Неужели это сама Мэри Поппинс с Джоном и Барбарой Бэнкс? Как? Джейн и Майкл тоже здесь? Вот это действительно прекрасный сюрприз! Я вас уверяю, у меня не было такого сюрприза с тех пор, как Христофор Колумб открыл Америку. Клянусь!» Старушка подбежала к коляске, слегка покачала ее и сделала близнецам козу своими скрюченными от старости пальчиками. Джон и Барбара почти сразу же перестали плакать и заулыбались. «Вот так-то лучше!» Потом она сделала очень странную вещь. Она отломила у себя два пальца и подала их Джону и Барбаре. А еще странно было то, что на месте отломленных пальцев немедленно выросли новые. Джейн и Майкл видели это совершенно ясно. «Ну, просто постный сахар, это им не повредит. Все, что вы им дадите, миссис Кори, может только пойти им на пользу». «Лучше бы это были мятные конфеты». «А иногда так и бывает. И очень вкусные, кстати. Я их часто сама сосу, если мне ночью не спится. Весьма полезно для пищеварения». «А чем они будут в следующий раз?» «Вот-вот! В том-то все и дело. Я никогда не знаю заранее, во что они превратятся. Пробую на удачу. Как сказал при мне Вильгельм Завоеватель своей мамаши, когда она советовала ему не пытаться завоевывать Англию». «О, вы, наверное, очень-очень старая». «Старая? Да по сравнению с моей бабушкой я просто цыпленок. Вот она действительно старая женщина, если хотите. Ну, конечно, и я кое-что повидала на своем веку. Помню, например, как создавался этот мир. Ведь я в ту пору была далеко не девочка. Господи Боже, ну и суматоха была тогда, доложу я вам. Батюшки, да что же это я болтаю, а вас никто не обслуживает. Я думаю, моя дорогая Мэри, вы все пришли за имбирными пряниками?» «Вы правы, миссис Кори». «Отлично. Фанни и Анни уже дали их вам?» «Нет, мама. Мы как раз собирались, мамочка». «Ах, вы собирались? Так-так. Интересно. А кто, позвольте спросить, милая Анни, разрешил вам раздавать мои пряники? Никто, мамочка. Но ведь я же не раздавала. Я только подумала. Она только подумала. Очень мило. Будь, пожалуйста, добра не думать. У меня, слава богу, у самой ума хватает. Эй, глядите, все глядите. Плакса-вакса, рёва-корова. Джейн с Майклом обернулись. Большущая слеза ползла по унылому лицу великанши. Дети ничего не сказали, так как миссис Кори, несмотря на свой малый рост, внушала им почтение и трепет. Но как только она отвернулась, Джейн молча протянула мисс Анне свой платок. Гигантское слезище промочило его насквозь, и мисс Анни, поблагодарив Джейн взглядом, выжала платок, прежде чем вернуть его хозяйке. «А ты, Фанни, ты, интересно, тоже думала, а?» «Нет, мамочка». «Ха, тем лучше для тебя. Открой ящик». Неловкими, дрожащими от страха руками мисс Фанни открыла одно из отделений стеклянного прилавка. «Пожалуйста, мои дорогие. Ду, Джейн, Майкл». Она так улыбалась и так ласково поманила их, что ребятам даже стало стыдно за свой страх перед ней. «Наверное, она все-таки очень добрая», — подумали они. «Ну что вы, мои цыплятки, не идете и не берете свои зернышки? Сегодня они испечены по особому рецепту, который мне дал Альфред Великий. Сколько прикажете?» «Каждому по 4. Итого 12. Дюжина». «Пусть будет чертова дюжина. 13. И вот у ребят оказалось по целой охапке большущих пряников, и каждый пряник был украшен позолоченной звездочкой. Майкл, не удержавшись от соблазна, тут же отгрыз от одного пряника. «Вкусно? Очень!» И когда Майкл кивнул, она подобрала юбку и пустилась в пляс от радости. «Ура! Отлично! Ура! Ура!» Потом, сделав несколько па, она остановилась и вдруг стала серьезной. «Но имейте в виду, я не раздаю даром пряники. Нужны денежки, денежки. С каждого 3 пенса. Мэри Поппинс достала из кошелька 3 3-пенсовика. Она дала по монетке Джейн и Майклу. «Ну что же вы, прилепите их к моему платью. Так полагается». Тут только ребята заметили, что все ее длинное черное платье было усыпано монетами, как клоунский наряд, блестками. «Ну, смелее, смелее, прилепите их. Увидите, они не упадут». Мэри Поппинс шагнула вперед и прижала монетку к вороту платья миссис Кори. К удивлению Майкла и Джейн, монетка прилипла. Тогда ребята прилепили свои 3 пенсовики, Джейн к правому плечу, Майкл в самом центре. Они тоже прилипли. «Вот чудеса! Ничего особенного, дорогая. Во всяком случае, по сравнению с кое-чем другим. Но об этом помалкиваем, да, Мэри?» «Нам, к сожалению, пора, миссис Кори. Надо сегодня испечь к обеду драчону. Значит, я должна быть дома вовремя. Это наша миссис Брил». «Плохая кухарка?» «Плохая. Мало сказать, плохая». «Ага». Тут миссис Кори придвинулась к ним поближе с очень важным и таинственным видом. «Ну что ж, дорогая мисс Поппинс, это был приятный визит, и я уверена, что мои девочки получили не меньше удовольствия, чем я сама. И я надеюсь, вы скоро все придете опять, не правда ли? И пряники вы не растеряете, Джейн, Майкл». «Что вы? Конечно, нет. Ни за что!» Глаза миссис Кори были полузакрыты, но смотрели еще внимательнее, чем обычно. Хотела бы я только знать, что вы сделаете с бумажными звездочками? Мы их собираем. Все-все. Ага, вы их собираете. А интересно, где вы их держите? Ну, я прячу их в верхний левый ящик комода под носовыми платками. А я в коробку из-под ботинок на нижней полке гардероба. Верхний левый ящик и коробка из-под ботинок в гардеробе. Потом миссис Кори многозначительно поглядела Мэри Поппинс в глаза и кивнула головой. Мэри Поппинс тоже кивнула в ответ. Казалось, они о чем-то втайне договорились. Это очень интересно. Вы даже не представляете, как я была рада узнать, что вы бережете свои звездочки. Я об этом не забуду. До свидания. Приходите поскорее. Приходите. Голосок миссис Кори звучал все тише и тише. И внезапно, не очень понимая, что происходит, Джейн с Майклом оказались на тротуаре. Они шагали за Мэри Поппинс, которая снова изучала свой список покупок. Ребята оглянулись. Джейн, а ее нет. Правда. И это была правда. Кондитерской больше не было. Она исчезла. Странно. Еще бы. Но пряники очень вкусные. И это тоже была правда. И ребята так увлеклись пряниками, стараясь выгрызть из них фигурки, что позабыли и думать о том, насколько все это было странно. Но им пришлось об этом вспомнить в ту же ночь, когда свет погасили, и предполагалось, что ребята спят сладким сном. «Джейн! Джейн! Кто-то идет на цыпочках по лестнице! Слушай!» «Я слышу!» Тут дверь осторожно отворилась, и кто-то вошел в комнату. Это была Мэри Поппинс в пальто и шляпе, совершенно готовой к выходу. Она подошла к комоду, открыла какой-то ящик и почти сразу закрыла его. Затем она на цыпочках подошла к гардеробу, открыла его, наклонилась и что-то туда положила. А может быть, взяла. Ребята не разглядели. Дверь гардероба чуть слышно хлопнула, и Мэри Поппинс выбежала из комнаты. Что она делала? Не знаю. Снизу, кажется, из сада, доносились чьи-то голоса. Казалось, о чем-то спорили. Смотри, Майкл, это миссис Кори, Фанни и Ани. Правда? Но что это они делают, Джейн? Странная это была картина. Маленькая миссис Кори подпрыгивала, пытаясь заглянуть через ограду. На могучем плече мисс Фанни раскачивались две длинные-предлинные лестницы, а у мисс Анни в одной руке было большущее ведро с чем-то вроде клея, а в другой — громаднейшая малярная кисть. Детям, спрятавшимся за занавеской, были отчетливо слышны их голоса. Скорее, у нас мало времени. И миссис Кори взяла Мэри Поппинс под руку. Веселее вы, дылды! Все четверо шли в конец переулка к Вишневому холму. Дойдя до вершины холма, где уже не было домов, а только трава и кусты, вся группа остановилась. Фанни сбросила с плеча лестницы и с помощью сестры установила их вертикально. Одну из лестниц придерживала она сама, другую — мисс Анни. Что они собираются делать? Но Джейн не пришлось ему отвечать, потому что он тут же получил наглядный ответ на свой вопрос. Как только мисс Фанни и мисс Анни установили лестницы так, что они, казалось, стояли одним концом на земле, а другим упирались в небеса, миссис Кори, подхватив одной рукой юбку и кисть, а другой ведро с клеем, принялась карабкаться по лестнице. Мэри Поппинс со своей корзинкой полезла по другой. И тут Джейн с Майклом увидели нечто совершенно поразительное. Забравшись на самый верх, Миссис Кори обмакнула кисть в ведро и принялась мазать клеем небесный свод. Мэри Поппинс достала из своей корзинки что-то блестящее и прилепила на намазанное место. Когда же она убрала на минутку руку, ребята увидели, что она наклеивает на небо пряничные звезды. И каждая звезда, попав на место, начинала изо всех сил мерцать и сиять, рассыпая во все концы золотистые лучи искристого света. «Это наши! Наши звезды! Она думала, мы спим, и пришла и унесла их! Джейн!» Джейн молчала. Она была слишком захвачена зрелищем. Миссис Кори неутомимо мазала небеса клеем. Мэри Поппинс приклеивала звезды, а мисс Фанни и мисс Ани передвигали лестницы по мере того, как пустые места на небе заполнялись. Наконец, все было закончено. Мэри Поппинс стряхнула свою корзинку, показывая миссис Кори, что там больше не осталось ни одной звезды. Обе спустились, и процессия снова двинулась в путь. Мисс Фанни с лестницами на плече, мисс Ани размахивая опорожненным ведром. На углу они на минутку остановились и о чем-то поговорили. Мэри Поппинс обменялась со всеми рукопожатием и помчалась по переулку. Миссис Кори, слегка пританцовывая, двинулась в противоположную сторону. Скоро и ее крошечная фигурка, и громадные фигуры ее дочерей, тяжело вступавших за ней следом, растаяли в темноте. Садовая калитка хлопнула, по дорожке заскрипели шаги, входная дверь отворилась, щелкнул замок. Тихие шаги Мэри Поппинс послышались на лестнице. Она на цыпочках прошла по детской и ушла в спальню к Барби и Джону. Когда ее шаги затихли, Джейн и Майкл, переглянувшись, молча отправились к комоду. Они открыли верхний ящик и заглянули туда. Там ничего не было, кроме стопки носовых платков Джей. Ребята обследовали гардероб. Коробка из-под ботинок тоже была пуста. «Да как же это так, Джейн, а?» Но Джейн ничего не сказала. Она просто села рядом с ним, обхватив руками колени, и глубоко-глубоко задумалась. Наконец она тряхнула волосами, потянулась и встала. «Я хочу знать только одно. Звезды ли делают из золоченой бумаги? Или золоченую бумагу из звезд?» Ответа на ее вопрос не последовало. Да она его и не ожидала. Она знала, что правильно ответить на него может только тот, кто гораздо умнее Майкла. Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Трэверс. Перевод Бориса Захадера. Роли исполняли от автора Александр Белявский, Мэри Поппинс Любовь Германова, Джейн — Татьяна Аксюта, Майкл — Светлана Зимина, Миссис Кори — Ирина Потоцкая, Фанни и Анни — Ольга Васильева, Мясник — Всеволод Абдулов, Рыбник — Александр Леньков. Режиссер-постановщик спектакля Виктор Трухан, композитор — Шандер Калыш, звукорежиссер — Алексей Ворошилов, ассистент режиссера — Михаил Розенберг, редактор — Наталья Шолохова. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», 2001 год.